Эпилог. Попаданка на коронации. «Стелла, я нарочно позвал сюда Варгора. Пусть полюбуется на твои татуировки. Жаль, что этот голдахре проигнорировал мое высочайшее приглашение. Впрочем, как и разрешение явиться на коронацию». С победным видом шепнул Эманор, скользнув взглядом по рисункам на моих руках. «Разумеется, расписывать всю себя под хохлому лишь ради того, чтобы муж был спокоен и не смотрел зверем на каждого мужчину в радиусе километра, я не разрешила. Однако несколько изящных узоров оплетали мои запястья браслетами и такие же скручивались на плечах в спиральке. На древнем языке нагов эти орнаменты означали, что я жена высшего змея, при этом родственника императора. Естественно, что я его Нари, хотя одно следовало из другого. Я ничуть не удивилась тому, что Варгор не только не пришел на торжество нагов, но и уволился из вуза. И, честно говоря, испытала облегчение, потому что постоянно сталкиваться с ним в общих коридорах было невыносимо. Я ощущала себя одновременно виноватой и обиженной, злой и досадливой. Я дала Варгору надежду на то, что мы еще можем стать парой, потому что поехала к нему в гости. Как бы я ни оговаривала, что это путешествие двух друзей и сослуживцев, я прекрасно знала, что маг рассчитывает на большее. А еще я дико обижалась на Варгора за то, что умолчал об отказе Эманора стать императором нагов. Мы с колдуном ни разу эту тему не обсуждали. Однако я знала наверняка, маг был в курсе происходящего. И все равно сделал вид, что Лейдере меня предал. Ну, не мог он не знать, учитывая общение Варгора с Мендросом и Деворлом. Я злилась на судьбу, которая поставила меня перед таким выбором и столкнула Варгора с Эманором лбами. И досадовала, что оказалась яблоком раздора. Пока в моей голове крутились подобные мысли, площадь, окруженная белокаменными дворцами знатных нагов, наполнялась народом. Мы с Эманором стояли на округлом возвышении метрах в четырех над толпой. Здесь же застыли и высшие сановники императора, придворные. И, собственно, Рельгор Тельрах. К слову, он очень походил на Ненталя, в отличие от Эманора. Встретя их когда-то случайно и не зная, кто есть кто, решила бы, что Рельгор – брат погибшего императора, а мой муж – его кузен. Так сказалась удивительная кровь первых после Дельвера, правящего клана нагов. Когда площадь расцвела золотом, серебром, бронзой и зеленью, доспехами нагов и их хвостами, началось языческое действо. Из шеренги советников повелителя вышел Гастарт, старейший из них, которого я когда-то приняла за слугу императора. Причем самого возрастного из слуг, с сединой в каштановых волосах. Он щелкнул пальцами, и между теми замелькали зеленые искры какого-то интересного магического огня. Не такого, к которому я привыкла. Искры взмыли в воздух и осели на ладони Рельгора. Сплясали короткий причудливый танец, то вытягиваясь нитями, а то оседая шариками. И растаяли, как дым. Так новый император показывал, что в его жилах течет голубая кровь, неподвластная слабым чарам. Затем Гастарт поставил в центре лба Рельгора алую точку, знак третьего глаза. Символ того, что император все видит и знает. Следом на нового повелителя змей надели золотые доспехи с драгоценными камнями. Такие носил только император. Сановники помогли повелителю с застежками. Корону правители змей не носили. Ахнуть не успела, как Рельгор достал буквально из воздуха какой-то гигантский металлический столбик высотой примерно в половину моего роста, свил в кольца, и тот превратился в бесформенный кусок железа. Император демонстрировал высочайшее происхождение через возможность пользоваться зевами даже так, как многие не могли. Просто что-то добывать сквозь пространство, даже не перемещаясь полностью. И под конец показывал, что править будет жестко и бескомпромиссно. «Так вот для чего нагам нужны хвосты», — в шутку шепнула я Эманору. Тот ответил на ушко, привычно щекоча рваным горячим дыханием и будоража. Аж мурашки побежали по спине, и словно мелкие угольки рассыпались по коже. Как всегда, на грани болезненного, невыносимого удовольствия. Мы поженились 2 месяца назад, но ощущения еще оставались очень острыми. «Они нужны очень много для чего». «Например», — уточнила я, пока народ рукоплескал новому повелителю. «Схватить свою женщину и не отпускать». Был ответ, и губы Иманора коснулись моего уха. Меня бросило в жар. «Хм, так вот что значит выражение «душить любовью». Когда обряд был закончен, площадь взорвалась восторженными возгласами. Народ радовался новому правителю, потому что Рельгор обещал ужесточить законы и запретить знати издеваться над простолюдинами. Аристократы безмолвствовали, глядя на нас с балконов своих замков вокруг площади. Понимали, что это все, конец послаблениям. И, возможно, сожалели о Нентале. Но было уже поздно. Колесо власти сделало свой круг, и вернуться назад уже не могло. А потом Иманор вдруг поднял меня на руки и показал всему народу. «Это моя Нари, избранная жена Лейдере, первого советника императора», — прогремели его слова над площадью. Я замерла, осознавая, что Иманору это требовалось. Он в очередной уже раз метил территорию после того, как едва не потерял меня. Обозначал свое место в моей жизни, публично и окончательно. «Я не пойду на прием», — шепнула я ему на ухо. «Не люблю ваши торжества». «Хорошо, но и на работу я тебя сегодня тоже не отпущу», — сообщил муж. «У нас есть более приятные дела в праздник нагов». И Иманор задорно подвигал бровями. «Да ты маньяк». «Да, я маньяк», — спокойно подтвердил он. «Я одержимый тобой, безумец-оборотень». «Да уж, вот такой мне достался муж. Наполовину змеи, наполовину человек, наполовину правитель, наполовину свободный мужчина. Любимый и желанный на все времена. Мне нравилось быть неправильной попаданкой, женой Эманора Дельмарх».